Глава 26. Я был просто в ярости. Мне и так с трудом удается сдерживать демонов в своей душе. Но София умудряется своим поведением выворачивать мою душу наизнанку. Понимаю, что сам загнал себя в эту ловушку и продолжаю уверенно рыть себе яму глубже. Я конченый человек. Но она мне нужна все сильнее и сильнее. И после проведенной вместе ночи, казалось бы, она не узнала во мне своего похитителя. И что будет, когда правда выплывет наружу? Может, я зря предоставил Софии иллюзию права выбора? На самом деле у нее его не было. Она моя. Я специально снял квартиру, потому что не могу привести ее к себе домой. Она бы сразу узнала обстановку. А я хотел, чтобы с Саратовым было покончено навсегда. В последнее время мне казалось, что я ей даже нравлюсь. Так почему твою мать на звонки не отвечает? И слежка не прояснила ситуацию. София просто закрылась в комнате своей подруги. А там я не предусмотрел поставить камеру. В любой другой ситуации просто позвонил бы в дверь. Но меня узнает бабушка, а я не готов к разоблачению. Точно знаю, что она проплакала все выходные, но я не понимал причины. Я только успел обрадоваться, что с помощью алкоголя мне удалось соблазнить Софию и не пришлось снова прибегать к насилию. Тем более сейчас, когда задеты чувства, я не хочу этого делать. Неопределенность бесила сильнее всего. Я не понимал, что случилось. Когда в понедельник сидел в машине и ждал Софию, накрутил себя до такой степени, что меня уже трясло. Она вышла чуть позднее обычного. Я засмотрелся, как элегантно она одевается в последнее время. Мне только не нравится, что она так любит брюки. Надо будет сказать строптивой девчонке, что я предпочитаю видеть ее стройные коленки. Вышел ей навстречу, как обычно, открыв дверь. И сердце больно кольнуло, когда понял, что она прячет от меня глаза. София села в машину и поздоровалась, словно ничего не случилось. «Доброе утро, Лев Борисович». «Опа! Доброе утро, София Олеговна. Я с места не тронусь, пока она не объяснится. Демонстративно к ней поворачиваюсь и жду, постукивая пальцами по рулю. Одно удовольствие рассматривать своего строптивого начальника. Ее бледное лицо, забранные в тугой пучок шикарные волосы. А ее глаза цвета дорогого виски. Я реально сейчас готов ее схватить и поучить хорошим манерам. Злость кипит и скоро перельется через край. У меня нет тормозов, и если... То, что случилось между нами 2 дня назад, это была большая ошибка. София торопится сказать явно подготовленную заранее речь. От того, как ладно звучит, явно она заучивала ее все выходные. Я не забуду, и вы тоже. Я просто много выпила. Ни в чем вас не обвиняю, сама виновата. Прошу забыть и не питать надежду на продолжение. «Я и не питаю, София. Прерываю этот бред, потому что не могу слышать вранье. Обхватываю ее шею, притягивая к себе ближе. Вдыхаю воздух, которым заволокло салон автомобиля. Ее запах, от которого схожу с ума. И рычу ей прямо в сладкие губы. Со мной нельзя играть в такие игры. Потому что будут последствия. Какие последствия? Она храбро смотрит мне в глаза и озадаченно хмурится. Не боится меня, а зря. Вот он, тот край, после которого нет пути назад. Я не готов сейчас ее пугать своим ответом. Резко отпускаю Софию и завожу машину, обдумывая план дальнейших действий. На самом деле у меня есть молодой человек. Я его люблю. Не знаю, что со мной произошло. Надеюсь, что мы сможем дальше работать, не причиняя друг другу неудобств. София продолжает рыть себе яму глубже и глубже, видимо, не совсем понимая мое предупреждение. Что-то случилось, и она не говорит. Себе же хуже делает. Не понимаю только, почему мне так чертовски больно. Грудь словно хищники острыми когтями раздирают. Хочется причинить ей такую же боль, какую она сейчас сознательно причиняет мне. Я был так плох. Значит, мне показалось, что ты кричала и стонала от удовольствия, умоляя о продолжении. Останавливаюсь на светофоре, кидая насмешливый взгляд на взволнованную девушку. Не переживай так. Ты не первая, кто изменил своему благоверному по пьяни. Я буду нем, как рыба. Все совсем не так, как вы, ты думаешь. Не будет продолжения, Лев. Как скажете, София Олеговна. Она пулей выскакивает из машины, когда мы подъехали к банку. Красная, как рак, и очень взволнованная. Жаль, что плащ ниже колена. Мне нравится наблюдать, как при походке изящно покачиваются ее бедра. Сжимаю изо всей силы руль, потому что безумно ее хочу прямо сейчас. И мне плевать на последствия. Ноздри раздуваются, когда я вдыхаю оставшийся после нее шлейф дорогих духов. Она меня сейчас отшила, не объясняя причин. Заикнулась, что есть другой, но это наглое вранье. Надежда на то, что смогу ее завоевать самым обычным способом, растаяла, как дым. Вся моя выдержка и самообладание сейчас осыпались, как желтая листва с деревьев, оставляя голый, искореженный, испещренный червями и выдолбленный птицами ствол. Какое хорошее сравнение! Больше не нужно притворяться. Я просто сейчас зайду внутрь, возьму Софию за шкирку и уволоку в свое логово. Я никому ее не отдам и ни с кем делить не собираюсь. Она просто не знает, что пленила шизофреника и убийцу. Я и держал себя в руках только потому, что был рядом. Мне даже плевать, если я уволоку ее на глазах у коллег. Последствий не боюсь. Выхожу из машины, замечая, как весь трясусь от ярости. Осталась только капля до полного срыва, которого не было несколько лет. Никто не знает, чем это может обернуться. Лев! Резко оборачиваюсь и вижу, как из машины выходит Варвара Логинова. Одна. Нахмурив свои рыжие брови и очень расстроенная. Нам надо срочно поговорить. Презрительно ей улыбаюсь, даже рад этой неожиданной встрече. Несмотря на то, что в последние дни принимал абсолютно самостоятельные решения, ощущение, что пляшу под ее дудку, не проходило. Слушаю. Скрещиваю руки на груди, облокачиваясь на капот машины. Если она действительно может видеть будущее, то понимаю, почему она меня сейчас у банка караулила. Только вот что бы она ни сказала, изменить ничего не сможет. Пусть подавятся своим даром. Странно, что никого на подмогу не пригласила. Стоит одна денешенька напротив меня и трясется от холода в своем длинном светлом пуховике и сапожках. Ты умеешь хранить тайны? Спрашивает она меня тихо. Я аж хохотнул от нелепости вопроса. Благодаря своему умению хранить секреты, на мне живого места от шрамов не было. Я под пытками не выдаю секретов, и она это прекрасно знает. Ничего не обещаю, нагло заявляю в ответ. А Варвара от злости взмахнула руками и топнула ножкой. Как ты все усложняешь? Я всего лишь хотела помочь. Не нуждаюсь ни в чьей помощи. Резко прерываю в ответ. Терпеть присутствие этой наглой интриганки становится все сложнее. В который раз жалею, что в свое время спас ей жизнь. Теперь она никак не хочет оставить меня в покое. Тем более в твоей. Хорошо, раз так, но если ты сейчас меня не послушаешь, София погибнет. Что? Ты ее не просто потеряешь, она умрет. Что непонятного? Хватаю Варвару за плечи и резко встряхиваю. Я ведь ее предупреждал, чтобы не лезла в мою жизнь. Интересно, каким образом Логинов выбивает из своей жены дурь? Я примерно представляю, но для меня этот способ неприемлем. Скотч поможет? Проблема в том, что я вижу не все. Не смогу предотвратить, каким образом тебе приходят твои заказы. Шипит она мне в лицо, словно не замечает, как сильно я ее сжимаю. Какие заказы? На убийство. Ах, она в курсе. А мне снова плевать. По e-mail. Тогда проверь почту. Прямо сейчас. Пожалуйста. Отпускаю ее плечи и достаю из кармана пиджака телефон. Разблокирую и открываю почту. Не верю своим глазам, когда вижу, что мне пришел новый заказ. Как она узнала? Новый клиент и мой субъект — это... двое. Варвара Логинова и София Давыдова.